Глава 13. Джейми. Возле бара стоит миллион машин, потому что у него одна парковка с кафе-мороженым. Мы паркуемся на обочине и идем сквозь наполненную стрекотанием сверчков темноту. Интерьер в Лу тематический, в стиле парка, и хозяева потрудились на славу. На обшитых деревом стенах висят старые весла. Под потолком подвешено на крюках перевернутое каноэ, а все напитки, ну, разумеется, названы в честь близлежащих гор. Вес сразу начинает острить. Так. Ты бери Нипплтоп, а я возьму Дикс Маунтин. Нипплтоп и Дикс Маунтин – название горных пиков. Ниппл переводится как сосок, а Дикс созвучно слову Дикс, то есть члены, прим. Переулок. Чувак, если в Нипплтопе есть персиковый шнапс, я сделаю тебе больно. Он ухмыляется мне. Порочно и многозначительно. А как ты относишься к водке на бузине? Бузина на английском – elderflower. Если разделить это слово на составляющие, получится elderflower, то есть буквально пожилой цветок, прим. Переулок. Не смешно. Я машу бармену. Я буду пейл, эль саранак. Спасибо. Пейл, эль – сорт пива, саранак – озеро в горах, адирондак, прим. Переулок. Вес бросает меню на стойку. Два саранака. Он кладет рядом с меню двадцатку, и когда я лезу за кошельком, отмахивается. Я заплачу. Мы уносим наше пиво к высокому столику, по пути оглядывая местную публику. Девушек, с которыми мне хотелось бы поболтать, я не вижу, но это и хорошо. В конце концов, я пришел сюда не за этим. Вес выуживает из кармана сотовый. Надо было выключить его, говорит он. Потом скашивает глаза на экран. Что там? Уведомление из Брендер. Кто-то хочет со мной початиться. И тут написано менее, чем в 30 и метрах. Я давлюсь своим пивом. То есть, он сейчас здесь? Я начинаю озираться, гадая, кто это может быть. Вес пинает меня под столом. Прекрати. Но уже слишком поздно. В дальнем конце помещения стоит парень в футболке Fujis. Он глядит прямо на меня. И улыбается. «О, блять», шепчу я. Вес смеется. «Чувак, ты только что закадрил себе парня». «Что?» Я начинаю потеть. Но накостылять своему лучшему другу не успеваю, потому что тот парень уже у нашего столика. «Привет», говорит он мне. Усмехается. Потом переводит глаза на Веса. «Погодите». Смешок. «А кто из вас?» «О боже! Это мой профиль», отвечает Вес, и я вижу, что он усиленно пытается не заржать. «Нравится? Напрашиваешься на комплименты?» Парень подмигивает ему. Он на несколько лет старше нас. С темными, гладкими волосами. «Я за пивом». «Вам купить?» «Мне не надо», отвечаю я быстро. «Тогда возьму одно для тебя», говорит он, показывая на Веса. Потом поворачивает к бару. Когда он уходит, Вес закрывает лицо руками и хохочет. «Господи, видел бы ты сейчас свою рожу!» «Тьфу!» «Но почему он решил, что это я? У меня в профиле нет лица». Вес еле может говорить от смеха. «Тут я кое-что понимаю. Ты не показал мне свой профиль. Он наконец-то берет себя в руки. И не покажу. Почему?» Когда он пожимает плечами, мне в голову приходит внезапная мысль. Там что, фотка члена? Новый взрыв хохота. «Пресс», — хрипит он сквозь смех. «Там мой пресс». Ну, естественно. Новый друг Веса подваливает обратно и ставит напротив Веса бутылку, хотя у того и своя еще полная. Следующие несколько минут мы болтаем. Точнее, болтают они. Я только слушаю. И мне неуютно. Во всем этом, в этом типе, есть что-то неприятное, но может я просто не в духе. Я хотел пообщаться со своим лучшим другом, а не смотреть, как он трахает глазами какого-то постороннего чувака. «Я учитель в начальной школе», — рассказывает он Весу. «Его зовут Сэм, и теперь, когда я знаю, что он работает с детьми, ненавидеть его становится чуть сложнее. Он, вроде, неплохой парень. И довольно-таки привлекательный. Не такой, конечно, как Вес, но, Господи. Я что, на самом деле сижу и размышляю, кто из этих двоих парней красивее? Я делаю долгий глоток пива. К черту. Можно и напиться, раз уж сегодня мне суждено быть третьим лишним. Бильярдный стол свободен, говорит Сэм, показывая глазами за наши спины. Вы как, ребята? Хотите сыграть? Конечно, соглашается за нас двоих Вес, и я смываю раздражение очередным большим глотком пива. Я просто посмотрю, бубню я, когда мы оказываемся у стола. Играть что-то не в настроении. Вес на мгновение задерживает на мне взгляд. Ладно. Укладывая шары в рамку, Сэм ухмыляется. Похоже, играть будем только мы с тобой. Предупреждаю сразу, я надеру тебе задницу. Эх, не знает он Веса. Сколько раз я видел, как мой приятель уделывал ничего не подозревающих олухов, бросивших ему вызов. Вес робко улыбается. Да. Наверняка так и будет. Я не очень-то хорошо играю. Мне хочется фыркнуть. Хочешь, я разобью? Предлагает Сэм. Вес кивает. На секунду ловит мой взгляд, и перед тем, как он отворачивается, я успеваю заметить в его глазах искорку. Пока я стою, прислонившись к деревянной обшивке стены, Сэм, умело держа в руках ки, склоняется над дальним концом стола. После его удара шары разлетаются в рассыпную, но забивает он только один, красный, в боковую лузу. Получив шары со сплошной окраской, он забивает еще один, а потом промахивается. Вес поднимается на ноги. Хмуря брови, изучает стол, словно не может решить, какой удар ему сделать. Чушь собачья. Как будто его хитрые мозги еще не распланировали все до самого последнего, восьмого удара. Боком встав рядом, Сэм приобнимает его за плечо. Я прищуриваюсь. Каков мудила, а? Попробуй одиннадцатый, советует Сэм. В угловую лузу. Вес пожевывает губу. Я подумываю забить тринадцатый. Для чего потребуется соорудить комбинацию, которая заставила бы попотеть и продвинутых бильярдистов? Сэм издает смешок. Это может быть трудновато, если учесть, что ты. Не успевает Сэм договорить, как Вес делает удар. Тринадцатый шар улетает в лузу. Потом девятый. И двенадцатый. И все за одну впечатляющую комбинацию. Челюсть Сэма приземляется на пол. Не выдержав, я начинаю смеяться. Не очень хорошо, значит, да? Шумно выдыхает Сэм. Рот Веса дергается. Возможно, я слегка недооценил уровень своего мастерства. В глубине души мне хочется, чтобы Сэм оказался одним из тех чувствительных эгоманьяков, которые не умеют проигрывать. Но мистер, я учитель в начальной школе, похоже, наслаждается крутизной Веса. Стоит и восхищенно присвистывает, пока мой приятель акулой кружит вокруг стола. И даже устраивает Весу овацию, когда он загоняет последний шар в лузу, так и не дав ему сделать ни одного удара. Сэм принимает поражение тем, что залпом допивает остатки своего пива, а затем со стуком ставит пустую бутылку на полку за бильярдным столом. «Еще партию?» – спрашивает он Веса. Вес оглядывается на меня, словно проверяя, не против ли я. Я только пожимаю плечами. Все равно Сэма сейчас от него не оттащишь. Он слишком очарован моим приятелем. Они играют вторую партию. Я заказываю второе пиво. Они играют третью партию. Я заказываю третье пиво. Чем пьянее я становлюсь, тем сильнее они распускают руки. Ладонь Сэма касается поясницы Веса, когда тот наклоняется для очередного удара. Вес оглядывается и через плечо подмигивает ему. Его серые глаза поблескивают. В конце концов я возвращаюсь за столик. В моей крови бродит алкоголь, а в груди бурлит раздражение. Грёбаный Сэм. Беру свои слова обратно. Никакой он не неплохой парень, раз так бессовестно оккупировал моего лучшего друга. Ему насрать, что они оба не обращают на меня никакого внимания. И еще он никак не прекратит лапать Веса. Когда Сэм наклоняется к Весу и начинает что-то шептать ему на ухо, мои пальцы стискивают пивную бутылку с такой яростью, что белеют костяшки. что он ему втирает. Предлагает свалить отсюда? Рассказывает, как сильно хочет прямо сейчас с ним потрахаться. Предлагает отсосать ему в туалете? Я осушаю бутылку до дна. Да. Я уже основательно поднабрался. И алкоголь что-то сотворил с моим мозгом. Замкнул его, наводнил воспоминаниями, которым я обычно не позволяю всплывать на поверхность. Сквозь мое сознание проносится саундтрек 4-летней давности. Чего ты ждешь, Райан? Соси уже. Блять, вес, я сейчас кончу. Меня беспокоит тот факт, что я помню абсолютно все сказанные ему слова. За прошедшие 4 года мне сделали не один десяток феноменальных минетов. Но могу ли я вспомнить, что говорил в процессе? Могу ли я повторить дословно все те похабные приказания, которые отдавал тем девчонкам? А Холли? Нет. Не могу. Мой взгляд, сместившись к бильярдному столу, останавливается на губах Веса. И мой член дергается в штанах, вспоминая, как они его обнимали. Черт. Наверное, я напился сильнее, чем думал. До меня долетает их смех. Судя по всему, Сэм наконец-то выиграл, и зная Веса, можно не сомневаться, что сейчас он насмешничает, утверждая, что это была случайность. Черт, а может, Вес просто подался ему? Может, он решил кинуть этому типу кость перед тем, как кинуть ему пару палок. У меня в груди все деревенеет. Мысль о том, что сегодня ночью Вес будет с кем-то путаться, выбешивает меня. Ревнуешь? Насмешливо интересуется мое подсознание. Да пошло оно все. Не ревную я. Мне плевать, что он делает и с кем мутит, просто предполагалось, что этот вечер мы проведем вдвоем. Только он и я. А не он и какой-то левый чувак, с которым он познакомился через свое шлюшеское приложение. Я резко спрыгиваю с табурета и шагаю к бильярдному столу. Они уже даже не играют. Просто стоят близко друг к другу и с улыбками о чем-то там треплются. Рука Сэма лежит на бедре у Веса. Обычный жест. Легкий и безобидный. Но при виде него внутри меня вспыхивает негодование. Какого хера он его трогает? Он ведь даже его не знает. Бесцеремонный козел. Ну что, идем? Приходится повысить голос, потому что они не замечают меня. Вес моргает. Прямо сейчас? Да, цежу я сквозь зубы. Я хочу уйти. Не сдержавшись, я бросаю на него холодный взгляд. Ты же у нас с машиной, забыл? На его лицо наплывает настороженность. Затем он быстро кивает и поворачивается к Сэму. Ну, спасибо за игру. Похоже, мы сваливаем. Сэм заметно разочарован. Коротко взглянув на меня, он опять переводит глаза на Веса. Да. Конечно. Только дай мне перед уходом свой номер. Козлина. Скрежеща зубами, я смотрю, как они обмениваются телефонами. Ну понятно. Собираются снова встретиться. Вот вам и воссоединение с лучшим другом. Пока мы идем к выходу, Вес молчит. Музыка в баре играет так громко, что заглушает все, что происходит снаружи, но стоит нам выйти за дверь, и мы оказываемся посреди грозового ливня. Ветер швыряет мне в лицо холодные струи, и я вмиг промокаю до нитки. Черт! Бежим до машины. Кричу я сквозь оглушительную барабанную дробь дождя по тротуару. Вес остается стоять на месте. На его лице, как и на небе, буря. И что, блять, это было? За шумом дождя и ветра я едва его слышу. О чем ты? Ты вел себя там как полный гондон. Он начинает размашисто шагать прочь, шлепая по собирающимся на асфальте лужам. Маленький козырек над баром никак не защищал нас от дождя. Наша одежда прилипла к телу. Пока я догоняю его, мое лицо заливает стекающая с волос вода. Это я-то вел себя как гондон? Кричу я ему в спину. Он останавливается. Разворачивается ко мне лицом. Да, ты. Господи, чувак, ты обращался с тем парнем так, словно у него эбола. Может, я просто не оценил, как он лапал тебя прямо у меня на глазах. Ору я в ответ. У Веса отваливается челюсть. Что? Мой рот захлопывается. Иисусе. С какого хера я это ляпнул? В смысле, я сглатываю. Это было неприлично. Вес пристально глядит мне в глаза. Капли дождя, стекая по точеным чертам его лица, задерживаются в отросшей щетине, затеняющей его челюсть. Его губы слегка приоткрыты. Я не могу оторвать от них взгляд. «Это что сейчас происходит?» — медленно произносит он. Мое горло мучительно сжимается. «Я не знаю. Я честно не знаю, что происходит. Дождь льет все сильнее. Вспышка молнии разрезает черное небо напополам. Странно, но мне не холодно. Наоборот, мое тело как печь. От трех бутылок пива так не бывает. А может, это все он? Может, это из-за него мне жарко?» Кончик его языка слизывает с нижней губы капли дождя, и я замечаю блеск металлического колечка. Его там не было, когда нам было по 18. Когда его язык кружил по моему члену в ночь, когда он сделал мне лучший в моей жизни минет. И, вот оно, Райан Весли сделал мне лучший в моей жизни минет. Каннинг, он замолкает. Снова глядит на меня, ему явно не по себе. Но, в его взгляде есть что-то еще. Проблеск смятения. Искорка интереса. Не вполне понимая, зачем, я делаю шаг вперед. Мое сердце грохочет громче дождя, взгляд прикован к его губам. Джейми. В его тоне нотка предупреждения. Я набираю полные легкие кислорода. И отметаю это предупреждение. Его глаза распахиваются, когда я запускаю ему в волосы пальцы и рывком притягиваю к себе. Что? Он не успевает договорить, потому что мои губы вминаются в его рот.